Глава 19. Эпиграф. В былые времена люди бальзамировали тела перцем и отправляли через врата с гирляндами из имбиря и луковой шелухи, в надежде, что душа покойника встретится с ее создателем. Но единственное, с чем душа встречалась, был талашукиец на другом конце. Он собирал с трупа все золото и специи, после чего возвращал безутешной семье голого сосунка, дабы родственники решили, что уста приняли их подношение. Дурбин-косила. Анатомия носителя пряностей. В окружении дюжины халдивиров Харини и Амир вывалились через врата пряностей навстречу соленому ветру Джанака. Во время перехода уста снова корили Амира за то, что он позволил Мадире уйти. Он отвечал извинениями и оправданиями. Покалывание в позвоночнике подсказало ему, что в следующий раз боль вернется с прежней силой. Он уповал, что Кабир благополучно добрался до дома. На небе занималась заря. Первые лучи солнца заигрывали с горизонтом. Окружающие Джанак острова, похожие издали на гороховые стручки, оживали в этом утреннем свете, и Амир задумался, посмотрит ли он на них когда-нибудь с тем воодушевлением, с каким смотрел несколько часов назад. На гребне толпились човкидары. Часть переносила еще не пришедших в себя товарищей в форт на горе. Другие наблюдали за вратами. При виде Харини они напряглись, поклонились и позволили ей и халдивирам пройти. Амир семенил за ними со сложенными ладонями, покорной тенью следуя за Харини. «Харини!» окликнул он ее, как только они отошли достаточно далеко от човкидаров. Она остановилась и знаком велела халдивирам идти вперед. Они стояли на склоне, где гребень сходился с тропой пряностей. В прошлом Амиру никогда не разрешали здесь задерживаться. «Ты все еще сердишься на меня?» Это был не вопрос, но прозвучало в этом утверждении нечто жалобное, что Амир мог приписать только своей глупости. В свете восходящего солнца лицо Харини приобрело строгие очертания, как у статуи. Колечко в носу казалось реликвией, которую ему хотелось хранить. Волосы у нее были распущены, а сари, блиставшая изумрудом под яркими огнями тронного зала Рани-Зарибы, после пребывания на талашукском парфюмерном рынке, поблекла. Девушка стала вдруг гораздо сильнее походить на ту Харини, которую он знал. И ему захотелось побыть на этом склоне еще немного. «Нет, Амир, я не сержусь. Я просто устала. Последние несколько дней выдались очень напряженными. Но, по правде сказать, иного я и не ожидала». «Хо-хо, я понимаю. Прости. Ну, за все, ты понимаешь». Харини немного поднялась по склону и встала в паре шагов от Амира. «Тебе не за что просить прощения. Ты делал то, что считал нужным ради блага своей семьи. Нечестно было с моей стороны требовать доверия от тебя, ничего при этом не объясняя». Золотой луч упал искоса на ее лицо. Морской ветер шевелил волосы. Врата. Он готов был любоваться ею вечно. Но время давило на него не меньше, чем на нее. Напряжение в нем росло. Мысли закручивались по спирали, исходя из все более твердого осознания факта, что все события последних дней ему не померещились. «Ты веришь ей? В самом деле веришь?» Он задал вопрос, на который знал ответ. Это был не более чем бесцельный гамбит, призванный развеять его собственные сомнения. Как сказала бы Амма, иногда лук следует поджаривать на медленном огне. Вопрос заставил Харини задуматься надолго. Как если бы простое «да» казалось ей недостаточным, и его требовалось подкрепить серьезными аргументами. Когда она заговорила, в ее тоне появилась твердость, подобающая блюстительнице престола. «Ради всех, кто мне дорог, то есть тебя и народа Халморы, да, я верю ей». «Тебе никогда не хотелось стать блюстительницей престола», заметил Амир, польщенный тем, что попал в список тех, кто дорог ей. Харини хмыкнула. «И это не та ноша, которую я с охотой на себя взвалила. Мне ненавистно носить это сари, эти бриллианты, ненавистно ступать по мрамору во дворце Зарибы и по обязанности соблюдать очаровательные ритуалы. «Выглядишь ты ужасно», — Амир ухитрился выдавить полуулыбку. «В отличие от тебя, которому королевская курта очень идет». На краткий миг Амир напрочь позабыл про врата пряностей, про уста, яд, черные бухты и Линди и Юерсена. Золотой отблеск заката играл на лице Харини, вовлекая его в ее ауру, и все казалось таким неземным, иллюзорным. А потом реальность разом обрушилась на него. «Как думаешь, это сработает?» – спросил он. «Я имею в виду, что это ведь абсурдно». Улыбка растаяла на губах Харини. «Абсурдно? Да. Невозможно? Нет. Амир, я не думаю, что ты способен понять, как много значишь ты в моей жизни. Когда мы впервые повстречались в Киле, меня учили презирать таких, как ты. С 6 лет меня натаскивали на роль блюстительницы престола. Наставляли на путь, определенный писаниями, где каждая каста исполняет свой долг. И мой долг заключается в том, чтобы править. Для этого я рождена на свет. И все-таки я никогда не ощущала себя той, кем мне полагалось быть. Все, что я видела, это Кила и бесконечные непроходимые джунгли вокруг нее. И все остальное в этом одном цвете, однообразное, но не обязательно одинаковое, понимаешь? А потом появился ты, и у меня словно разом выветрилось из головы все, чему меня учили. Ты принес с собой слова из далеких королевств, свои бесконечные истории. Ты уходил и приходил опять, каждый раз с новыми рубцами, но всегда со своей... О, врата, со своей незнающей устали добротой! И я не могла понять, с какой стати мне положено смотреть на тебя свысока. Она казалась такой нелепой, эта любовь, которую почувствовала я к тебе. Ведь привитое мне воспитание говорило, что твое место вне Килы, среди восточников, или где там еще положено селиться в ратакасте, в том или ином королевстве. И нет, Амир, вовсе не стремление взбунтоваться или поступить наперекор наставлением толкнуло меня к тебе. Ты олицетворял собой все, что уже укоренилось в глубине моего сердца, но боялась дать росток, потому что я была покорна связанным со мной ожиданием. Я находила эти взгляды ложными, но оглядывалась вокруг и видела в Киле тысячи людей, смотревших на восточников, как на грязь под ногами, и задавалась мыслью: не могут же все эти люди ошибаться в этом своем мнении. Но с тобой я обрела свободу. Даже на склонах Килы, на речном берегу, так близко от всего, что порабощало меня, я, пусть и на краткий миг, чувствовала себя такой свободной. И я знала, чего хочу для тебя, для всех таких, как ты. Я пошла против родителей и жрецов, добиваясь выделения из казны денег на строительство для восточников новых домов. Я старалась убедить отца включить старейшину от восточников в его внутренний совет или хотя бы выделить для них дополнительные наделы земли за стенами Килы для занятия сельским хозяйством. Я умоляла жрецов дать восточникам разрешение посещать посвященные устам храмы. Меня ждало больше неудач, чем успехов. Кто я была такая? Девчонка 14 или 15 лет. Кто станет меня слушать? Самое главное, в нашем маленьком королевстве так мало места, и я не знала, что еще можно сделать. Даже мои привилегии имели границы. До тех пор, пока не пришла Мадира и не открыла мне глаза на истинные возможности. Харини несколько раз глубоко вдохнула, прижимая руку к колотящемуся сердцу. Амир смотрел на нее, как зачарованный. «Поэтому не спрашивай меня, Амир, сработает ли план?» – продолжила девушка. «Сама не ведаю. Знаю, как много поставлено на кон, но знаю также, что хочу, чтобы это сработало. Ради тебя. Ради нас». «Харини», – начал было Амир, но что-то привлекло его внимание. Ведущая в темницу дверь в основании горы отворилась. Из нее появилась колонна джанакских човкидаров. Первые лучи рассвета блистали на их белых волосах. За ними, в цепях, Длинной шеренгой тянулись пленники из Вратакасты, захваченные флотом Джанакари. Впереди процессии виднелась внушительная фигура Сикарана. Избитые, измученные, обитатели черных бухт плелись за човкидарами по узкой тропе в тени горы. Перед самым закрытием дверей из нее, пошатываясь, вышел на свет холодного утра последний из приговоренных к завитку. Это был Карим Бхай. Амир побежал вниз по тропе пряностей к линии заключенных. Нет, нет, нет. В последний раз он видел Карим Бхая перед камерой Илангавана, сдерживающим нападение Хасмина. Выходит, Човкидар схватил его? Врата. Нельзя было бросать Карим Бхая одного. Амир поскользнулся на гравии, и Джанакари заметили его. Пленники из Вратакасты приостановили свой траурный марш, наблюдая за ним. На лице Сикарана застыла суровая мина. «Он не сделал ничего дурного!» — крикнул Амир, ни к кому конкретно не обращаясь. Карим Бхай покачал головой, как если бы не ожидал такой глупости в столь ранний час дня. Трое човкидаров преградили Амиру дорогу и схватили его. Один верно разглядел клеймо у него на горле и решил, будто это один из обреченных. «Заковать этого и поставить в линию!» — распорядился он. «Отпустите его!» — прозвучал со склона строгий приказ. Харини последовала за Амиром. Окруженная свитой из халдивиров, она сурово взирала на човкидаров до тех пор, пока те не поняли, кто она такая и что означает ее вмешательство. «Амир, ты ему здесь не поможешь», — продолжила Харини. «Нужно не спорить с этими стражниками, но поговорить с Орбалуном». «Пула, не валяй дурака», — промолвил Карим Бхай разбитыми губами. «Со мной все будет хорошо. Со мной всегда все хорошо». «Этого не должно было случиться», — Амир мотал головой, пытаясь вырваться из рук удерживающих его човкидаров. «Я освобожу тебя, Бхай!» «Ничего у тебя не выйдет», — возразил спокойно Карим Бхай. «Никогда еще не чувствовал я такого удовлетворения, как в тот миг, когда открыл дверь в камеру Илангавана. Это куда более захватывающее приключение, чем стащить печать из покоев Сумана Кати. Хо!» Он усмехнулся и, к удивлению Амира, подмигнул, кивнув в сторону Харини. «И я пел рядом с великой устат. Обрести такую славу значит распрощаться с жизнью наилучшим образом». Протестуя, Амир рычал, пытался вырваться. Ему хотелось кричать, но все мышцы, все кости его тела были измождены. Вереница обреченных вновь пришла в движение, и прежде чем човкидары, повинуясь приказу Харини, выпустили Амира, скованные пленники исчезли за поворотом дороги к порту. «Амир», промолвила было Харини ласково у него за спиной. Но он уже бежал в тени горы, спеша во дворец к Махарадже Орбалуну. Вновь запахло корицей, и у Амира засосало под ложечкой. Он уже позабыл вкус последней еды, которую ему довелось съесть. Вокруг витали иллюзорные ощущения специй. Воспоминания о шафране, мираж кардамона, лавровый лист в воображаемом бирьяне, не с козлятиной, но с кусочками уст, горчащими на языке. В животе урчало, а голова разрывалась от картины, где силуэт Карим Бхая таял на тропе пряностей под лучами восходящего солнца. Новый день. Он сдал свой шамшир и тальвар калей човкидарам, стоящим на страже у покоя Форбалуна. Грудь у него ходила ходуном. Слова цеплялись за кончик языка, готовые сорваться. Еле дождавшись, когда човкидар распахнет дверь, Амир ворвался в комнату. Махараджа стоял на балконе и смотрел на порт. Плечи его поникли, волосы спадали на плечи, влажные и нечесанные. Одет он был не в королевскую мантию, а в простую ночную рубашку. И выглядел, как человек, готовый отречься от престола. «А, Амир, рад видеть, что с тобой все хорошо», — прохрипел Махараджа. «Врата, неужели Орбалун плачет?» Орбалун утер глаза, повернулся и улыбнулся. «Ходи, мальчик мой, Смею заметить, ты выглядишь возмужавшим. Махараджа, Каримбхай отправляют в завиток. Вы должны этому помешать. Пока он ждал ответа, у него вспотели ладони. Махараджа медленно махнул Амиру, приглашая на балкон, где росли паучник, нарциссы и мурайя. Перед Амиром открылся вид на Джанак. Дуновение морского ветра коснулось его волос. Вдоль берега тянулся ряд кораблей, пришвартованных к молам. Самый большой из них, корабль обреченных, стоял в мрачном отдалении от остальных. Колонна пленников вливалась по сходне в его трюм. Каримбхай казался крохотной точкой. Амир не был уверен, но как будто различил полотенце, обернутое у него вокруг головы. Он учащенно задышал, потом повернулся к Арбалуну, явно никак не озабоченному беспокойством Амира. «Каримбхай поклялся, что если с ним что-то случится, вы его вытащите!» С повлажневшими глазами сказал Амир. «Если бы он пришел ко мне, — пробормотал Арбалун, — может, я бы его и вытащил. Может быть. Наверное. — проговорил он почти рассеянно. Потом уже окрепшим голосом продолжил. Но Хасмин отвел Карима прямиком к Рани Зарибе. В горле у Амира встал ком. Хасмина, конечно, можно понять. В последние несколько дней его жизнь изменилась так же круто, как жизнь Амира. Сначала задержка в Халморе, потом Амир утащил из его кабинета медальон, попутно опростав ему на голову ведро с дерьмом. Амира и Каримбхая пригласили на пир в честь Афсалдина и допустили в общество блюстителей престолов, позволив угощаться со стола наравне с Хасмином и другими гостями. Пираты из врата касты схватили его и как бревно погрузили на корабль. Он получил удар по лицу от Сикарана и претерпел позор путешествия через завиток. И в завершении Каримбхай пытался устроить побег в Черные бухты и Лангавану, человеку, которого Хасмин давно грезил утопить в завитке. Об этом он и молился устам перед каждой трапезой. Хасмин получил сполна свою долю насмешек, довольно пережил превращений, настолько, что даже пошел наперекор Орбалуну и последовал за инстинктами, укоренившимися в нем не за дни и даже не за недели, но за годы. «Где он?» – спросил Амир. «Надзирает за погрузкой на корабль», – ответил Орбалун, зная, что Амир имеет в виду Хасмина. Вот только неразумно будет изливать гнев на Синопати. Это добра не принесет. По словам слуг Джанакари, после того, как Хасмин отвел его прошлой ночью в тюрьму, Каримбхай получил от стражников 50 плетей. Амир удивился, сколько желчи способен накопить в себе человек, повинуясь наставлениям веры. Он уже не испытывал желания задушить Хасмина. Те дни остались далеко позади. Едва ли смерть очистит начальника Чавкидаров от зла, впитавшегося в его кости, как и от того, которое он в своем воображении выдавал за исполнение долга. «Вы ничего не можете сделать?» Блюститель престола Ралухи хранил неподвижность и мрачное выражение лица, устало наблюдая за разворачивающимся внизу действом. «Боюсь, нет. Карим содействовал побегу Илангавана. Его вина доказана». Амир пнул горшок с мураи и принялся расхаживать по балкону. Холодные мурашки бежали у него по спине, пока он раздумывал над судьбой Каримбхая. «Завиток. Оттуда нет пути назад. Это будет не так, как вчера утром. Сегодняшнее путешествие покроет завеса смерти». Амир поежился от сознания вины и отвернулся от балкона. По прежнему опыту он знал, что сейчас джанакские човкидары объявляют одно за другим имена обреченных. Собралась толпа. Страдающие похмельем и равнодушные зрители ждали, когда огласят приговор и отдадут швартовы. Некоторые бросали в пленников помидоры и яйца и выкрикивали оскорбления, долетавшие до Амира вместе с порывами ветра. Но чего еще от них ожидать? «Вы же блюститель престола!» Амир едва сдерживал желание схватить Арбалуна за подол ночной рубашки и развернуть к себе. «Вы наверняка могли сторговаться на чем-то!» Арбалон решительно мотнул головой. «Мне жаль, Амир. Как бы ни хотелось мне спасти Карима, законы Джанака не знают исключений. Казнь обреченных – это древняя, нестареющая практика, уходящая корнями в саму культуру Джанака. Исключить из приговора одного человека означает подорвать сами основы этой процедуры. Как ни прискорбно, мы вынуждены уважать традиции, поскольку не будь их, не будет и наших королевств». «Традиция – это то, что всегда играет на руку высокожителям. Они усиливают вес писаний и двойной ношей отягощают наше ярмо». Арбалон при всей доброте его сердца не слишком отличен от Харини. Погребен под слоем традиций, не в силах вырваться из той хватки, которая держит их жизнь уста. За тем исключением, что Харини пытается. Амир сплюнул на близлежащее растение. «Я в это не верю. Это все из-за меня. Я втянул Каримбхая в эту историю. Я рассказал ему про Мадиру. Про все». «Карим не стал бы делать ничего, с чем не был сам согласен. Если честно, мне кажется, что исключив его из списка приговоренных, мы оказали бы ему плохую услугу». «Он мертвец. Куда уж хуже». «Мертвец, исполнивший то, к чему стремился. Говорят, что утонувшие в завитке отправляются прямо в лоно уст. Быть может, Карим смоет все грехи и возродится как...» «Высокожитель?» — с сарказмом спросил Амир, не заметив, что грубо перебил блюстителя престола Ралухи. «Простите, Хузур, но мне кажется, что Каримбхай хотел бы возродиться чашником, но, быть может, в лучшем мире, чуточку более справедливым, в мире, где его не отправят в завиток, следуя велению отжившей традиции, потому что в таком мире ему не было бы нужды освобождать Илангавана, а прежде всего никогда не было бы черных бухт. Весь этот ужас случился потому, что наш нынешний мир допустил это, а не потому, что Каримбхай родился чашником». Арбалон смотрел на порт, наблюдая, как стражники Джанакари приковывают обреченных цепями, снабжают веслами и наставлениями, каким курсом должен следовать корабль к завитку. Джанакский флот будет сопровождать судно до границы бури, а оттуда обреченным предстоит продолжить путь одним. Назад никто из приговоренных не вернется. Более 60 представителей вратокасты ожидала погибель. На странный, остановившийся во времени миг, Амир представил их всех во внешних землях, вместе с его отцом, вдали от врат пряностей, от высокожителей. Об этом мечтает Харини. Признаться честно, во время разговора с ней Амир несколько смутился. Все эти годы он мечтал о свободе только для своей семьи, тогда как Харини стремилась освободить всех восточников, всю чашу. Но затем Амир с горечью осознал, что Харини, в отличие от него, не вышла из чаши. Она не находилась в ловушке собственного воображения, как это было с Амиром. Для чашника освобождение всей чаши выглядело идеей нелепой. Аппа мечтал об этом, но даже собратья-чашники называли его помешанным и с безразличием смотрели, как Амир и Амма закапывают в землю его кости. Или те кости, что они считали его останками. Никто из чашников не представлял и не мог представить себе мир, где подобная свобода возможна. Права была Мадира, когда сказала: «Я удивлена, что твои мечты не совпадают с моими». Узколобое стремление обеспечить безопасность собственной семье в ненадежных черных бухтах стало высшей точкой освобождения, к которому стремился Амир. Освобождение очень непрочного, как впоследствии выяснилось. И вот теперь он смотрит, как Каримбхай уплывает, чтобы встретить свой последний час. Ветер треплет волосы, а в голове бьется мысль, что этого не должно было случиться. «Из-за преступления». Амир снова сплюнул, а потом окаменел. Слова Орбалуна прокатились по памяти, подобно огненной колеснице, давя все прочие мысли на своем пути. «Махараджа, что вы имели в виду, говоря, что Каримбхай пытался устроить побег Илангавану?» Арбалун сдвинул брови. «Я полагал, ты уже слышал. Илангаван не сбежал обратно в Черные бухты, Амир. Он сдался властям Зарибы в порту. Сказал, что не бросит своих товарищей и не позволит ему плыть в завиток без него. Грудь Амира захлестнула волна торжества, и этот поток смыл стены сомнения и несчастья, стеснившие его сердце с того самого мига, как он увидел бредущего на корабль Карим-Бхая. В свете того, что рассказали ему Мадира и Харини в Талашуке про свою встречу с Алангаваном, «Махараджа», — начал Амир, вцепившись в поручень, не будучи в силах обуздать лихорадочное возбуждение, «вы можете показать мне карту внешних земель, оставленную у вас Мадирой?» «Думаю, да», — Арбалун задумался, почесывая бороду. «Ах, так она, кажется, у Карим-Бхая. Теперь я припоминаю, что он просил ее у меня перед тем, как вы отправились в Черные бухты». Догадка была верной. «Вот мошенник!» Захлопав в ладоши, Амир залился таким громким хохотом, что Арбалун хмыкнул, сочтя, что молодой человек спятил. Амир наклонился, поднял горшок с мураей, который перед тем пинал и оплевывал, расцеловал грунт и листья, потом вернул горшок в ряд с растениями. «Амир, я что-то упустил?» Амир затряс головой, все никак не в силах унять смех. «Ай да Карим-Бхай! Ай да старый пройдоха!» «Нет-нет, Махараджа, но я знаю, что должен делать. Мадира, мне следует пойти с ней. Она вошла во внешние земли». «Во внешние земли?» В голосе Арбалуна слышалось больше любопытства, чем тревоги. «Ты выяснил, что намерена она предпринять? Зариба и прочие блюстители престолов считают, что Мадира до сих пор связана с Харини. Мне непонятно, почему она не раскрыла секреты Линди во время праздника». Амир открыл рот, потом закрыл. Неразумным казалось поведать Арбалуну про планы Мадиры уничтожить врата пряностей. Как ни крути, Арбалун – блюститель престола, и Амир не настолько хорошо с ним знаком. До поры лучше относиться к нему, как к благодушно настроенному высокожителю. «Нет, ее замысел мне пока неведом», — соврал он. «И врата свидетели, по сравнению с стеснящимися в уме будоражащими сценариями событий, солгать в лицо Махараджи показалось парой пустяков. Но у нас мало времени до прихода Юэрсена, и мне нужно найти ее. Она ушла через врата пряности из Талашука в Амарохе». «Разумно», — заметил Арбалун. «Если я правильно помню карту, из восьми королевств Амарохи ближе всех расположены к Элинде. А еще это единственный целиком нанесенный на карту маршрут. Вероятно, она вынуждена будет возвращаться по собственным следам». Арбалун тяжело вздохнул. На лице его проступила печаль. «Амир, я боюсь чего-то худшего, чем просто разглашение тайны Линди в восьми королевствах. Назови это инстинктом блюстителя престола, или же припиши унаследованной мной от бабушки сверхъестественной интуиции. Но путешествие Мадиры и ее цель, похоже, они направлены совсем не на то, чего мы ожидали. Что если мы неправильно все истолковали, или же не собрали еще все части головоломки, уготованную ей для нас? Так или иначе, Мадира всегда на шаг впереди, а нам, по твоим расчетам, остается 11 дней до прихода Юэрсена. У меня нет яда, чтобы послать с тобой дюжину чавкидаров, и я не могу заручиться в этом деле поддержкой рлуханских министров. Как ни прискорбно мне признаваться в своем бессилии, но эту задачу тебе предстоит решать в одиночку. Я напишу письмо Ранике Валье из Амарохи с просьбой разрешить тебе прибыть в ее королевство по моему личному поручению. Но что касается самих внешних земель, то поскольку карта в руках у Карима, я ничем не могу тебе помочь». Амир смотрел, как последний из пленников поднимается в оковах по сходне и направляется в трюм. Серебристые полотнища трех ярусов парусов заполоскали на ветру, как по команде разношерстная толпа зевак разразилась улюлюканьем и аплодисментами. Когда крики достигли высшей точки, чавкидары отдали швартовы, и корабль направился в море, окруженный судами флота Джанака. Амир не был уверен, что стоящий на краю палубы и машущий слабой рукой в направлении горного замка человек – это Карим-Бхай. Но ему хотелось верить, что это так, и он помахал в ответ. Потом он повернулся к Арбалуну. Спасибо за письмо, Махараджа, что до внешних земель, то мне известен путь, ведущий в тамошние дебри. Ему наверняка предстояло пожалеть об этом. Очень сильно пожалеть. Но выбора не было. Вы можете дать мне флакон с ядом? Я отнесу его в дождевые леса Мешта. Там есть кое-кто, способный помочь.